Оказывается, Светка не добрала полбалла и училась на коммерческой основе. Кроме того, со смерти мужа прошло много лет, и за это время в квартире ни разу не делали ремонт. Наконец, сама Татьяна Витальевна, еще вполне молодая женщина, планирует завести новую семью. И в этом смысле не стала бы возражать, если бы Михаил Дмитриевич, человек явно не бедный, снял для Светки отдельное жилье. После того, как Свирельников подтвердил готовность соответствовать всем кондициям-опциям, она благодарно посмотрела на него, а уходя остановилась на пороге и произнесла с доронинским придыханием: «Михаил Дмитриевич, прошу вас, будьте к ней подобрее. Света очень любила отца, очень». И стремительно вышла, словно не хотела, чтобы он увидел брызнувшие из ее глаз слезы. Вскоре Свирельников нашел удобную квартирку в Матвеевском, куда его юная подружка радостно перебралась. «Хочу в лес!» — закапризничала Светка и уселась к нему на колени. «В лес хочу! Туда, где жизнь!» «Я не могу, ты же знаешь!» «У тебя никогда для меня нет времени!» «У меня и для себя нет времени!» — подумал он и, снова вспомнив про боевой привал, пообещал. «Хорошо, поедем в лес за грибами!» «Когда?» «Скоро». «На лыжах поедем, да? Зимой, да? В Испанию мы уже полгода едем». «В Испанию пока нельзя. Надо кое с чем здесь разобраться. Есть у большевиков такое слово «надо». Знаешь?» «Слово знаю. И кто такие большевики, тоже знаю». «Ну и кто?» «Гады». «Почему гады?» «Кто тебе сказал?» «Инна Ефимовна, историчка». «Так уж все и гады». «Нет, не все. Дедушка у Инны Ефимовны тоже был большевиком, но не гадом. Он просто искренне заблуждался». Этих песен Михаил Дмитриевич вдоволь наслушался от Тониных родственников и знакомых, происходивших в основном от старых революционеров и даже не сомневавшихся в том, что их дедушки и бабушки были самыми замечательными, кристально чистыми людьми, которые за всю свою жизнь не обидели даже классово чуждые мухи. За это и пострадали от Оськи Ужасного. Однажды на шашлыках у святого человека молодой, еще неопытный Свирельников высказал недоумение. Мол, если все были такими ангелами, кто же пролил, так сказать, водохранилище крови? В ответ на него посмотрели с изумлением, а на Тоню с осуждением. Потом, видимо, по просьбе Полины Эвалдовны, разъяснительную работу с ним провел Валентин Петрович. Посоветовал своему новому родственнику больше никогда не вмешиваться в чужую историю болезни. «Что ж тебе, бедненькая, так с педагогами не повезло?» — сосмеялся Михаил Дмитриевич, качая Светку на ноге, как маленькую, но чувствуя кожей ее влажную женственность. «Одни зонтики поганками называют, другие большевиков гадами. Зато мне с тобой повезло». «Уверена?» «Уверена». «Тогда запоминай, пока я жив. Большевики не гады. Это люди, у которых всего больше. Мозгов, власти, денег, злости. Всего. В отличие от меньшевиков». «Значит, ты большевик?» «В определенной степени». «А папочка мой, получается, меньшевик. У него всегда всего было мало. Поэтому мама и сердилась». «Ясно», — вздохнула Светка. «Чай?» «Зеленый». «Жасминовый?» «Да». Она вскочила с его колена, одним танцевальным прыжком оказалась возле кухонного стола, включила электрочайник и, встав на цыпочки, потянулась к полке за банкой с чаем. Осанка у нее была идеальная, талия узкая, а бедра собранные. Отец хотел сделать из дочери гимнастку. Несколько лет возил на занятия, пока не заболел. А мать пустила все на самотек, и спорт пришлось бросить, хотя тренеры уговаривали, суля большое будущее. Михаил Дмитриевич познакомился со Светкой случайно, когда в очередной раз приехал в институт спасать Алену. Ему позвонила Тоня и сообщила, что дочь завалила сессию, ее отчислили, сделать ничего нельзя, приказ на подписи у ректора. «Я тебе за что плачу?» — заорал он в трубку. «А за что ты мне платишь?» — с издевкой спросила бывшая жена. «Чтобы ты за дочерью смотрела!» «Значит, мало платишь», — ответила она омерзительным колхозным голосом и бросила трубку. Разошедшиеся супруги, видимо, специально в первое время становятся чудовищами. Они делают это, наверное, чтобы уравновесить прежнюю доброту и давнюю, доходившую до глупого сюсюканья, нежность. Именно воспоминания о хорошем язвят и гложут больней всего. И эту память необходимо убить ненужной крикливой жестокостью.